28. Медленно, очень медленно городская жизнь входила в привычную колею. Только колея эта шла не по царской дороге, добротно вымощенной предыдущими поколениями, а по ямам и колдобинам неведомых дорожек среди руин старого мира. Пожалуй, самой большой бедой петроградцев после революционное лето оказалась бескормица, выматывающая душу и подтачивавшая сил людей. Несмотря на веселые стрелки зеленого лука, проклюнувшиеся в огороде, и суп из крапивы с первым яичком молоденькой курочки кокоши, в семье Макеевых по-прежнему было голодно. Хлебные карточки, на которые полагалось 200 граммов хлеба в день, имелись только у Тимофея и Петра Сергеевича. Еще 150 граммов получала тетя Сима как прислуга и трудовой элемент. Остальные члены семьи числились бывшими буржуями и вообще не имели права на довольствие. В тот год в Петрограде развелось бесчисленное количество нищих, но им, впрочем, почти никто и не подавал. Бедолаги стояли везде, где только можно. Каждый день, пересекая Забалканский проспект, Тимофей встречал прямого, как палка, седого генерала, героя русско-японской войны. Он видел этого старика еще в детстве, когда генерал приходил в лазарет княгини Изерской навещать своих раненых бойцов. Про ветераны рассказывали, что в первые дни войны погиб расчет 3 батарей его полка, и генерал один, израненный, истекавший кровью, не дал японцам прорваться в мирное селение на полуострове Ляодун. Когда люди клали хлеб в протянутую ладонь боевого генерала, он плакал и кланялся. Наблюдать это было совершенно невыносимо, и Тимофей изредка подкармливал несчастного, отдавая ему свой нехитрый обед, зачастую стоявшие сушеные воблины или вареной картошки в мундире. Чуть дальше генерала, у круглой часовни, похожей на ротонду, сутками напролет выстаивала госпожа Яковлева, фрейлина императрица. Женщина была истощена до крайней степени и полубезумна. Весь Петроград знал, что на ее глазах чекисты утопили на барже около Петропавловской крепости 3 ее братьев, георгиевских кавалеров. Глядя на сумасшедшую, никто бы не поверил, что всего год назад это была молодая, энергичная женщина, на свои средства открывшая школу для одаренных крестьянских детей. Постепенно петроградцы привыкли к поберушкам и часто уже не замечали просящих глаз и дрожащих от голода рук. О них вспоминали лишь тогда, когда вместо одного нищего появлялся другой. Однажды на месте, облюбованном старым генералом, возник новый прошайка. Маленький, юркий, с круглыми смородиновыми глазками, под кустистыми бровями, он был похож на отощавшего енота из бывшего зоологического сада. «Кто бы мог подумать, неужели это та самая знаменитость?» — спросила Зиночка Тимофея, когда они с детьми проходили мимо нищего. Тимофей пожал плечами и положил в поставленную на землю шляпу-котелок пачку денег. 10 000 хватит на пару головок лука. А если повезет, то можно раздобыть полстакана овса на кашу. Деньги обесценивались стремительно. «Я теперь ничему не удивляюсь», — Тимофей взял жену за руку, подумав, что почти ничем не может помочь ни этому человеку, ни сотням других с надеждой, ожидавших любой подачки. Внимательно прислушивавшаяся к разговору взрослых Лиза навострила уши, выразительно глянув на Ваньку силой. «Знает, что за дядька. Слышали, как Зина назвала его знаменитостью?» «Нет?» Выждать подходящего момента было не в Лизином характере. Она прибавила шагу, поравнявшись с Тимофеем и Зиной, и нетерпеливо поинтересовалась: «Тетя Зина, а кто эта знаменитость?» Зина чуть укорила всезнайку ироничной улыбкой и ответила: «Это известный фотограф Леопольд Маркович Олли». «Фотограф?» От восхищения Лиза даже рот приоткрыла. Фотографов она считала волшебниками, но на худой конец фокусниками. А как иначе? Гуляя с мамой по Невскому проспекту, она с собственными глазами видела, как господин фотограф из мастерской на углу Итальянской улицы сажал людей на скамеечку под красивым памятником императрицы Екатерине Великой, заставлял их следить за отверстием в большом деревянном ящике на ножках и говорил: «Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка». Хотя птичка из ящика так ни разу не вылетала, народ на лавочке начинал весело хохотать и прихорашиваться. А фотограф давал им свою визитную карточку и приглашал прийти за снимками. Это было необыкновенно интересно. Когда Лиза через несколько дней снова оказалась на Невском проспекте, в небольшой витрине с золотой надписью «Фотографические портреты на любой вкус», она увидела картинку с сидящими на скамеечке перед памятником людьми, точь-в-точь такими же, какими они были в тот яркий летний день, когда им посулили вылетающую птичку. С той поры Лиза мечтала сфотографироваться на карточку. И она перебирала в памяти свои нехитрые наряды и представляла, как она торжественная, нарядная, не мигая, смотрит в лакированный ящик. «Интересно, — задумчиво сказала Лиза мальчишкам, — как получается фотография? Одна девчонка рассказывала, что в ящике фотографа сидит сказочный человечек и быстро-быстро рисует черным карандашом. Еще она говорила по секрету, что все фотографы знают тайные заговоры для ловли этих самых человечков». Ванька задорно смеялся, посверкивая дыркой от недавно выпавшего переднего зуба, и хлопнул подружку по плечу. — Выдумаешь тоже, сказочный человечек. Я точно знаю, что внутри ящика есть специальное зеркало, которое умеет запоминать человека. А для того, чтобы зеркало было виднее, фотограф поджигает на дощечке специальный порошок и слепит людям глаза. Он изобразил руками, как вспыхивает порошок, и похвастался. Я фотографировался, когда жил с мамой и папой. А я не умею фотографироваться. Тоненьким голоском влез в разговор Сила. Но я знаю, что находится в ящике фотографа. Я видел разбитый фотографический аппарат. Что? А не врешь? Расскажи скорее! В один голос закричали Лиза с Ванькой, а Лиза даже взяла паренька за отворот куртки, чтобы он не увернулся от ответа. Но Сила не собирался ничего скрывать от друзей. Растопырив пальцы, он развел руки в стороны и таинственно сказал: — «Ничего. Ящик пустой». «Пустой?» — от расстройства девочка даже губу закусила. «Ну, не совсем пустой», — заколебался Сила и пошептал. «Там лежали осколки стекла». «Стекло?» Лиза была потрясена. «Значит, действительно, в фотографическом ящике есть необыкновенный секрет, вроде волшебного зеркала». Она припомнила, как мама рассказывала ей сказку про говорящее зеркальце. Она не только умела разговаривать человеческим языком, но и показывала, кто на свете всех милее. После этого разговора Лиза, как заговоренная, стала бегать на угол Забалканского проспекта и издалека пристально разглядывать Леопольда Марковича, несмотря на лето, кутавшегося в старую женскую шубку из кролика. Подойти и выведать секрет фотографического ящика она не решалась. Теперь каждую свободную минуту Лиза пересматривала фотографии в семейных альбомах Ольги Александровны и Петра Сергеевича. Они изумляли и восхищали ее своей непостижимой сущностью. «Каким чудом можно сделать копию человека?» — думала Лиза. «Ведь любая фотографическая карточка — это именно то, что было много лет назад». Именно в эту самую минуту? Особенно ей нравился портрет маленького князя Всеволода с потешно сведенными домиком бровками. — Ольга Александровна, почему дядя Всеволод здесь хмурится? — допытывался она у княгинь. — Потому что ему очень не нравился матросский костюмчик, в котором мы его фотографировали. Немудренный ответ Ольги Александровны привел Лизу в полный восторг. — Значит... фото передает не только образ, но и чувство. Ведь догадалась же она, что было у малыша на душе. Само собой, любознательные силы с Ванюшкой успели дотошно расспросить Тимофея и Петра Сергеевича про устройство фотографического аппарата. Но взрослые не сообщили им ничего интересного, и Лиза им не поверила. Тимофей объяснил, что внутри ящика расположена лишь стеклянная пластинка, на которой нанесен тонкий слой состава из серебра. Когда фотограф открывает объектив, изображение человека остается на этой пластинке, а фотограф потом печатает его на бумаге в темной комнате. Глупые мальчишки вполне удовлетворились с разъяснением. А Лиза сразу раскумекала, что в полной темноте творят только тайные крамольные дела, невозможные при солнечном свете. А это значит, что любой фотограф — колдун. Через неделю наблюдений Лиза решилась подобраться поближе к нищему, для верности заколов под воротом большую булавку от сглаза. Подойдя с стороны своего переулка, она перевела дух и, крадучись, выглянула из-за угла. Фотограф сидел не шевелясь, как тряпочная кукла, и лишь изредка шевелил губами, словно читал стихотворение. — Неужели колдует? — испугалась Лиза, но тут же успокоила себя. — Если колдует, то что должно указывать на это? Время шло. Мужчина сидел в одной позе, тоскливо провожая глазами каждого проходящего. Лизе стало его жалко. Хоть и колдун, а все же человек, да еще небось и голодный. А ведь старенький уже и кашляет. Она обратила внимание, что фотограф беспрестанно покашливал, тихонько растирая грудь под шубейкой. Лиза достала заготовленный пучок щавеля, собранного с утра на огороде, и боком подошла к мужчине. — Здравствуй, дяденька! — вот она положила в шляпу щавель и застенчиво потупилась. Фотограф вдруг застенчиво улыбнулся, сверкнув черными глазками, и неожиданно густым голосом пробасил: — А я на вас, милая барышня, давно любуюсь. — Очень ваша наружность примечательная! — он кашлянул в кулак, повесил голову. — Я мог бы сделать с вас изумительный фотографический портрет. Но у меня больше нет аппарата. — Как нет? — всплеснул руками Лиза, сочувственно глядя на огорченное лицо Леопольда Марковича. — Неужто потеряли? Фотограф вытащил из шляпы Лизин щавель и стал по листику пихать себе в рот, морщась от кислоты. — Голод не тетка, — пробурчал он, сглатывая слюну. — Вы спрашивали, где аппарат? Мой аппарат в реке, и, наверное, теперь морской царь изволит с его помощью делать портрет своих русалок. — Зачем же вы его выкинули в реку? — Я выкинул. — Люди добрые, вы слышите, что говорит эта девочка? Он повысил голос почти до крика, на них стали уже оборачиваться прохожие. — Запомните, дорогая, ни один настоящий мастер не расстанет со своим инструментом. Даже под страхом смерти. Да именно под страхом смерти. И я бы не расстался. Он снова закашлялся, вытер с губ кровавую пену и продолжил. Дело было так. Я решил сделать для истории несколько снимков народных, так сказать, вождей. Только успел сфотографировать, как господин Ленин вместе с немецким послом изволил закусывать в ресторане «Метрополь». Как ко мне подошли господа комиссары, отвели в сторону и выбросили мой замечательный новенький фотографический аппарат французского производства в Неву. А потом повалили меня на землю и стали бить сапогами меня в грудь. С тех пор у меня нет ни фотоаппарата, ни здоровья. На глазах фотографа блеснули слезы. Лиза присела на корточки и робко погладила Леопольда Марковича по руке. Она чувствовала, что он сейчас расплачется. — Дяденька фотограф, ты еще купишь себе другой аппарат? От ее слов мужчина сморщился, как печеная картофелина, и, пряча лицо в ладони, еле слышно проговорил. — Ты добрая девочка. Но не утешай меня, я знаю, что больше мне никогда в жизни не доведется заниматься любимым делом. Горе фотографа было так велико, что Лиза невольно огляделась вокруг. Ей казалось, все прохожие должны были заметить его несчастье и проникнуться сочувствием к нему. Но люди, не поднимая головы, спешили по своим делам. Пожилая дама деловито копалась в кошелке. Мальчишки делали в луже блинчики плоскими камешками. А собравшись на перекрестке, мастеровые о чем-то спорили, размахивая руками. — Знаешь что? — вдруг оживился Леопольд Маркович. — Если ты заглянешь ко мне домой, я покажу тебе мои фотографии и объясню, как они делаются. — Правда? — Улиза от восторга перехватила дыхание. — Я обязательно, обязательно приду. — С того дня они подружились. — Ты правильно сделала, что поговорила с фотографом, — как-то раз похвалил Лизу Тимофей, мастеря ребятам качели между двумя березами. — Люди не должны чувствовать себя одинокими. Он продел веревку в кольцо, вбитое в шелковую кору дерева, подумав при этом, что вся человеческая жизнь — это качели. Вверх-вниз, вверх-вниз и снова вверх.